Неперемещенный. Наши дни. Артем проснулся совершенно разбитым, словно после бурно проведенной ночи или с бодуна, хотя ни то, ни другое не соответствовало действительности. Во-первых, он пил мало и только легкое вино. Во-вторых, женщины, с которой можно было бы бурно провести ночь, у молодого сотрудника частного охранного предприятия, бывшего десантника, только-только отпраздновавшего 25-летие, пока не появилась. Девушка по имени Валентина, с которой он познакомился случайно при установке системы сигнализации, хотя и была не дурна с собой, но вела себя иначе, нежели современные распущенные девицы. Впрочем, именно это в ней Артему и нравилось. Прошлепав босыми ногами по теплому полу в ванную, Артем с недоумением посмотрел на свою помятую, с тенями под глазами курносую физиономию, покачал головой и начал умываться. Потом подумал и залез под холодный душ, придавший ему бодрости и слегка поднявший тонус. На кухне он покопался в холодильнике и долго разглядывал пустое нутро. С ним такое бывало, особенно в детстве. Глаза вдруг останавливались, мысли исчезали, время переставало идти, ощущения пропадали, и сознание уходило в странную пустоту. Такое состояние врачи объясняли спонтанной медитацией, помогавшей расслабляться и избегать нервных срывов. Когда он начал заниматься боксом, а впоследствии барсом, это состояние сначала мешало молодому парню. Потом, наоборот, стало помогать ему концентрироваться и адекватно отвечать на действия противника. Став еще старше, Артем научился вызывать у себя состояние пустоты сознательно, волевым усилием. Он очнулся, вытащил из холодильника вчерашний пакет кефира, допил и бросил в мусорное ведро, заполненное почти до отказа. «Пора начинать генеральную уборку», – пришла светлая мысль, которая появлялась каждый раз, когда он заглядывал в ведро. Удивляясь своим невеселым ощущениям, Артем кое-как прибрал на кухне, сварил кофе. Потом попытался дозвониться приятелям, девушке Вале, с которой намеревался провести вечер, и начальнику ЧОПа, бывшему полковнику ФСБ Соловьянникову. Но мобильный молчал как партизан, и в конце концов Артем махнул на него рукой. Обзвонить всех можно было и после работы. Он собрал свою видавшую виды сумку, побросав туда черно-синюю униформу, натянул джинсы и темно-серую рубашку, надел черные осенние мокасины, накинул черную осеннюю курточку с меховым воротником и вышел из дома. Жил он на даче отца, океанолога, уехавшего работать на Северную полярную станцию на всю зиму. Замок щелкнул. Артем сбежал по ступенькам крыльца на плиты дорожки и только тогда обратил внимание на небывалую тишину, завладевшую дачным поселком. Не тарахтел движок электросварочного аппарата, сосед проводил в себе водопровод, не играла музыка, не шумели машины, которые раньше проносились по Новорижскому шоссе днем и ночью, не разговаривали люди, не лаяли собаки в недалекой деревне Бакановке. То есть все эти звуки и раньше не воспринимались слухом, потому что были тихими и естественными, не противоречащими природе и пейзажу. Теперь же тишина стала просто оглушительной. А самое главное, Артем не видел ни одного человека, хотя не помнил случая, чтобы сосед слева, дядя Петя, не возился в сарае, а сосед справа, Леонтий Исакович, профессор химико-технологического института и убежденный холостяк, не принимал на застекленной веранде очередную студентку. Поселок словно вымер. А вместе с ним вымерло шоссе Москва-Рига, прорезавшее подмосковные леса в полутора километрах от поселка. «Матерь Божья!» Озадаченно поскреб в затылке Артем, сделав несколько шагов по скрипучим плитам и испугавшись этого звука. «Или я сплю, или одно из двух!» Что-то звякнуло сзади. Артем стремительно обернулся, готовый увидеть живого человека, но звук был рожден фрамугой, которую раскачивали порывы ветерка в окне соседской дачи. Скрипнула дверь в доме напротив. Артем дернулся к забору и увидел здоровенного рыжего кота, выходящего во двор с видом драчуна. Шерсть дыбом, глаза горят, хвост трубой. Кот принадлежал Леонтию Исаковичу и звался Левкой. Увидев глаз Артема в щели забора, кот зашипел и бросился на забор, словно собирался пробить его насквозь. Артем шарахнулся прочь, прошелся по улице, вглядываясь в окна коттеджа и садовые участки, но по-прежнему не видел ни одной живой души, никакого движения, лишь распахнутые кое-где двери, стоявшие во дворах машины, да осиротевшие собачьи будки, в которых не было видно собак. Кот, встретившийся минуту назад, был единственным живым существом на весь дачный поселок Бобры, располагавшийся в 35 километрах от Москвы. Сомневаясь в своей трезвости и рассудке, не веря своим глазам и пугаясь того, что приходило на ум, Артем обошел все дома поселка, дошел до ленты старого Волоколамского шоссе. Из конца в конец оно было пустынно и безмолвно, продуваемое ветром и освещенное неярким осенним солнцем. Ни одна машина не появилась ни справа, ни слева, пока Артем стоял и смотрел на него, холодея от предчувствия беды, ничего не понимая и ни о чем не размышляя, находясь в состоянии спонтанной медитации. Однако на сей раз это состояние не помогло ему определить причину внезапного исчезновения людей и движущегося транспорта. И он очнулся. Пора было что-то делать, предпринимать какие-нибудь меры, чтобы не сойти с ума и выяснить, что произошло. Артем уже сообразил, что не спит. Задев рукой за створку ворот, он оцарапал палец и почувствовал боль. Происходящее вокруг, а вернее не происходящее, на сон походило мало. Он вернулся в дом, еще раз попытался позвонить по телефону на работу и друзьям. Звониться ни до кого не смог. Из динамика смартфона доносились сплошные длинные гудки. И завел машину. У него был последней модификации Volkswagen Polo. Через несколько минут он уже ехал по шоссе к Москве, по-прежнему не замечая ни одного живого существа, кроме птиц. Воробьи суетились в ветвях деревьев, стая ворон шумно снялась с места, когда он подъехал ближе, и рассыпалась по обочинам дороги. Птицы были единственными свидетелями таинственной трагедии, но рассказать об этом человеку они были не в состоянии. Первые несколько километров Артем ехал с усиливающимся ощущением нереальности происходящего, подспудно прислушиваясь к звуку мотора и ожидая уловить звуки движения по шоссе. Потом отвлекся, разглядывая брошенные вдоль дороги и на самом шоссе автомобили. Некоторые из них были разбиты вдребезги, некоторые сожжены, многие просто уткнулись радиаторами в столбы, заборы, ограждения домов, в крутые склоны и в другие замершие автомашины. Большинство же просто стояло у обочин, будто их владельцы только что вышли из кабин по неотложному делу и вот-вот вернутся. Артем проводил взглядом еще дымящиеся остовы столкнувшихся грузовиков и остановился у бензоколонки, где у заправочных стояков сиротливо сжалось несколько иномарок с вдетыми в горловины баков шлангами. Никого из людей не было видно. И здесь, хотя дверь в кафе-магазинчик рядом с заправкой была распахнута, а внутри него на прилавке спокойно лежали деньги, касса была открыта и показывала свое нутро, где также лежали купюры разного достоинства. Артем, дурея от тишины и чувства ирреальности, потрогал дензнаки, щелчком сбросил их на пол, прошелся между шкафчиками с продающимися напитками и сладостями, вышел, похолодев от затопившего душу ощущения катастрофы. Что-то произошло в мире, пока он спал. Люди не просто куда-то ушли, разъехались по домам или на работу. Они исчезли, причем все сразу. И все, на что бы ни бросал взор Артем, подтверждало его догадку. Очнувшись, он бегом вернулся к машине и, включив двигатель, вырулил на шоссе. Через 20 минут, нереально быстро, он подъехал к Москве, уже не обращая внимания на стада замерших машин и осиротевшие посты ГИБДД. Столица после живописного моста встретила его такой же тишиной, запустением, отсутствием движения, транспортных потоков и людей. грелись на чахлом октябрьском солнце автомобили, троллейбусы и автобусы стояли с закрытыми дверцами, но пассажиров в них не было. Многие были перевернуты или столкнулись в заторах, некоторые сгорели, и по улицам и площадям города ползли струи редеющего дыма, вызывая желание позвонить в полицию или в пожарную часть. Людей же не было видно совсем, хотя любое происшествие всегда собирало зевак, будь то дорожная авария или пожар. Артём проехал по крайней мере 3 дома со следами пожара на разных этажах, но так никого и не увидел. Остановил машину на Тверской. Снова накатило совершенно жуткое ощущение катастрофы, произошедшей не с миром, а с ним лично, Артёмом Бойцовым, никогда не жаловавшимся на здоровье. Но кусать пальцы и выдавливать себе глаза он не стал. Захотелось пить. Горло пересохло так, будто он бродил по пустыне под палящим солнцем несколько дней. Зашел в Елисеевский, балдея от обилия открыто лежащих продуктов, прошелся по залу, глотая слюну и разглядывая прилавки, потом вспомнил, зачем пришел в магазин, и достал с полки бутылку минеральной воды. Жадно выпил полбутылки, остальное вылил себе на голову, аккуратно поставил бутылку на прилавок и вдруг услышал с улицы какие-то звуки, похожие на приближающийся топот. Выскочил из магазина и увидел стремительно бегущего по тротуару мужчину с залитым кровью лицом. Человек дернулся в сторону, заметив Артема, перебежал на другую сторону улицы и припустил быстрее, пока не скрылся в переходе под Тверской, напротив книжного магазина. Только тогда Артем опомнился, хотел броситься за незнакомцем, но врожденное чувство опасности остановило его, и вовремя. Послышался странный дребезжащий шелест-свист, и с крыши дома в сотни метров от того места, где стоял Артем, свалился на улицу необычный аппарат, похожий на жука и одновременно на хищную птичью голову с клювом. По бокам овального тела аппарата виднелись раздвинутые крылышки, отчего он и напоминал жука, а из спины вырастала едва видимая полупрозрачная струя, похожая на зонтик. По-видимому, это был винт. В птичью голову аппарат превращала кабина-гондола, выраставшая из основного корпуса, из которой, в свою очередь, выдавался острый выступ, напоминавший слегка изогнутый клюв. Над клювом Артём увидел еще один выступ в форме закрытого бельмом глаза. Аппарат, накреняясь, понесся вдоль улицы по следу беглеца, пролетел мимо присевшего за машиной Артема и завис над спуском в подземный переход, хищно поводя своим клювом из стороны в сторону. Затем с клюва вдруг сорвался клубок сиреневого огня и с громким «ших» вонзился в спуск под землю. Необычный вертолет двинулся кругами над улицей, дважды плюнул сгустками огня в спуск под улицу на другой стороне и развернулся в ту сторону, где, разинув рот, стоял пригнувшись Артем. Молодого человека спасло только падение осколка стекла за кормой аппарата. Клюв летающего монстра мгновенно развернулся на звук, и Артем метнулся в дверь магазина, понимая, что его может постичь участь беглеца с окровавленным лицом. Вихрем промчавшись через зал Елисеевского, он выскочил в Козицкий переулок, а оттуда во двор дома за магазином, рванул дворами к Страстному бульвару и, уже сворачивая в переход, ведущий в метро, заметил боковым зрением движение сзади. Проклятая летающая жукоптичья голова все-таки засекла его маневр. Прыгая через десяток ступеней сразу, он сыпался по лестнице вниз, свернул в переход налево, и тотчас же сзади с шипением пронесся язык пламени, от которого затрещали волосы и задымилась куртка на спине Артема. «Сюда!» – услышал он чей-то возглас. Не раздумывая, свернул в приоткрывшуюся в стене дверцу, хотя намеревался добежать до входа в метро «Чеховская» и оказался в узком помещении, заставленном коробками, банками с краской, досками и пачками газет. Дверца закрылась за ним, стало темно, однако Артем все же успел рассмотреть человека, пришедшего на помощь. Это был не тот беглец, за которым охотилась жуткая птицеголовая машина, стреляющая сгустками пламени. У того было залито кровью лицо. Этот был худ, светловолос, украшен рыжеватой бородкой, одет в обычный костюм без куртки и походил на офисного сотрудника, проспавшего не один день. Артём открыл было рот, чтобы спросить, что происходит, но мужчина понял его намерение, прошептал: «Тихо!» За дверцей послышался шелестящий свист, завибрировали стены перехода, затем щели дверцы засветились, раздался свистящий удар, грохот раскалывающегося стекла и падающих плит перекрытия. Свист-шелест удалился. Еще раз донесся тяжкий удар, потрясший подземный переход, и все стихло. Но беглецы еще несколько минут сидели в темноте, прислушиваясь к долетавшим из перехода звукам, и молчали. Потом Артём отодвинулся от провонявшего потом и пылью незнакомца, спросил: «Кто вы?» «Такой же неперемещенный, как и вы», — невнятно пробормотал мужчина. «Что это означает?» «Это означает, что мы обречены». Артём разозлился. «Говорите яснее, что за птица за нами охотится? Что вообще происходит, черт побери?» Мужчина зашевелился, приоткрыл дверцу помещения, служившего, очевидно, подсобкой уборщиков метрокомплекса, оглянулся на Артёма. «Если я расскажу, вы не поверите, примите за психа. Я и сам бы не поверил, когда б узнал. Пошли отсюда, здесь мы не отсидимся. Был бы у меня гранатомет, угостил бы этого летающего гуся, а так бегаю, как мышь от кота. У вас, случайно, гранатомета нет?» Артём усмехнулся. «Нет». «Жаль. Вы не похожи на бойца спецназа». Мужчина бледно улыбнулся в ответ. «Я программист. Был. Впрочем, это не имеет значения. Меня зовут Эдик. А вас?» «Артём». «Пошли?» «Куда?» «Для начала нырнём в метро. Там они нас искать не станут. Хотя, конечно, наверняка утверждать не могу. И все же, шанс прожить на пару часов больше у нас есть. Утром еще этих летунов было совсем мало, а сейчас откуда-то налетело, как ворон. Идете?» Артём подумал, идти никуда не хотелось, но и оставаться здесь смысла не было. «Иду. Рассказывайте, что произошло». «В метро. Не отставайте». Они на цыпочках двинулись ко входу в метро, стараясь не наступать на осколки стекла и кафеля, также тихо спустились по ступеням вниз, дошли до эскалатора. Но в это время послышался знакомый нарастающий шелест-свист, и в зал ворвалась птицеголовая машина, над клювом-излучателем которой горел мощный прожектор. Беглецов спасла стойка турникета, за которую они успели присесть. Луч прожектора прошелся над ними. Раз, другой, третий. Пилоты вертолета пытались разглядеть пустой зал станции метро «Чеховская». Кстати, хорошо освещенный штатными светильниками. А может быть, это был кибер, запрограммированный на поиск людей. Но главное, Артём и его новый знакомый остались незамеченными. Поворочив прожектором, луч света бил, казалось, прямо из лобовой брони, машина сделала разворот и скрылась в переходе. Однако, это было еще не все. Потому что сквозь удаляющийся свист послышались визгливые лающие голоса, команды и топот ног. Вертолет высадил десант. Эдик побледнел, нервно ломанул пальцы рук. «Охотники Вариха! Нам конец!» «Что еще за охотники?» — притянул его к себе за ворот костюма Артём. «Ты не поверишь! Говори!» «Они не отсюда! А откуда? Говори, зараза, убью к хренам!» «Вариха... как тебе сказать? В общем, они чужие». «Пришельцы, что ли?» «Нет, они из прошлого. Хотя для нас они все равно, что пришельцы. И теперь охотятся за теми, кто оказался неперемещенным». «Куда?» «В прошлое». В переходе снова раздался шелест-свист, стих. Однако топот послышался отчетливей. К залу станции приближались люди в клацающих металлом ботинках. «За мной!» — выдохнул Артём и одним движением перемахнул через турникет. уселся на разделяющую лестницу перегородку, съехал вниз на заднице, увертываясь от стоек фонарей. Больше всего нервировал тот факт, что в метро горел свет. Хотя, возможно, диспетчеры электростанции, снабжающие Москву энергией, еще не знали, что город пуст, и продолжали поддерживать в сети нормальное напряжение. Ценой нескольких ушибов им удалось скатиться на перрон, почти не поднимая шума. Но останавливаться было нельзя. Звуки шагов слышались уже над головой, и Артём бросился к тоннелю метро, понимая, что выхода у них нет. Преследователи знали, что беглецы здесь, и собирались, видимо, прочесать всю станцию. Электропоезд стоял у перрона. Двери его были закрыты, в вагонах горел свет, однако людей и здесь не было видно. И Артём снова поразился отсутствию толпы и шума, сопутствующего беспокойной жизни станции метро. У него было такое ощущение, что люди вот-вот появятся, мир вернется к привычной жизни, все вокруг сдвинется с места, а он очнется в постели, чтобы посмеяться над своими видениями и страхами. Но тишина нарушалась лишь звуками его шагов и топотом на лестницах эскалатора. Пол казался твердым и неподатливым, корпуса вагонов железными, стены мраморными, в глазах ничего не двоилось, и Артём, преодолевая приступ обессиливающих сомнений в собственной нормальности, спрыгнул на рельсы впереди электропоезда. Его неожиданный попутчик оказался на рельсах секунды позже, и они бросились в глубину туннеля, поминутно ожидая окрика или выстрела в спину. Но убежать успели недалеко, метров на 200. Интуиция заставила Артёма остановиться и метнуться в темноту ниши с противопожарным инвентарем. Эдик присоединился к нему безоговорочно, и тотчас же сзади в свете фонаря на своде туннеля показались преследователи. Их было шестеро, все высокие, массивные, в необычных кожаных костюмах с непривычным глазу рисунком камуфляжных пятен, с особыми шлемами на головах. И Артём снова усомнился в словах спутника, что преследователи не пришельцы. На обычных спецназовцев в боевых оперативных комбинезонах они походили мало. И оружие их нельзя было назвать обыкновенным, огнестрельным или каким-то иным. Оно крепилось прямо на руке между ладонью и локтем и напоминало оружие космических супергероев американских боевиков, отблескивая металлом гофры и всяких интересных деталек. Бежали они совсем как люди. Однако ботинки на их ногах были какие-то плоские, похожие на толстые ласты. Ну, может быть, чуть покороче, и при каждом шаге издавали металлический щелчок, напоминающий звук конской подковы о камень мостовой, отчего непришельцы слегка подпрыгивали. Возможно, в них были встроены специальные пружины для ускорения бега. «Мать честная!» – прошептал Артём. «Откуда свалились эти уроды?» «Можно рыть могилы», – почти спокойно отозвался Эдик, начиная дрожать мелкой дрожью. «Живых охотники никого не оставляют. Свидетели перемещения им не нужны». «Ну уж хрена с два!» – оскалился Артём. Это мы еще посмотрим, кому придется рыть могилы. Что у них на руках? Вероятно, бластеры, стреляя сгустками плазмы или чего-то похожего на плазму. Каждый сгусток взрывается как граната, хотя и без осколков, и в радиусе 3 метра все исчезает. Они так убили Славика. Понятно. Жаль, что я не взял с собой штатный пистолет. Тем не менее, попробуем посражаться, чем Бог послал. Артём снял со щита на стене ниши лом, протянул попутчику. «Держи! Все лучше, чем ничего. Как только они приблизятся, бросишь лом как можно дальше от себя, на рельсы, вглубь туннеля. Понял?» «Он тяжелый». «Метров на 5 бросишь, этого хватит. Они отвлекутся. Ты женат?» Эдик перестал дрожать, слегка успокоился. «Был женат. Марина уже там». «Где там?» «Где все?» Криво усмехнулся Эдик. «На том свете, что ли?» «Может быть и на том. А может и на этом. Только на несколько десятков миллионов лет в прошлом». Артём посмотрел на спутника с состраданием, как на сумасшедшего. Снял со щита топор с красной деревянной ручкой и баллон огнетушителя. Оглядел фланец трубы с вентилем, которому можно было в случае пожара присоединить шланг, и остался доволен. Можно было начинать свою маленькую войну с врагом, кем бы он ни был. Улучив момент, когда шестерка обследующих туннель чужаков сблизилась для короткого совещания, так это выглядело со стороны. Пройдя шагов 10, непришельцы сходились. Артём метнулся в нишу напротив, где начинался так называемый технический карман метро, и скрылся в темноте. Потянулись секунды ожидания, отсчитываемые цокающими шлепками шагами спецназовцев. Они, наконец, преодолели 200 метров, явно не спеша с поисками беглецов, и наступил момент действия. Послышался лязг и звон. Лом, брошенный Эдиком, закувыркался по рельсам и шпалам метра пути. Спецназовцы ответили дружным залпом из своих плазмеров, и вылетевшие из налокотников сгустки сиреневого пламени проделали в стене туннеля выбоину шириной в десяток и глубиной в 6-7 метров. В этом месте исчезли тюбинги стены, кабели и трубопроводы, короб и крепление потолка, швеллеры бортовых конструкций. Стало темнее, так как фонарь в потолке тоннеля погас. И вмиг, когда спецназовцы двинулись вперед, среди них появился Артём, вооруженный топором и монтировкой, найденный в нише. Этот бой вряд ли можно было взять за образец воинского искусства и тактического мастерства. Во всяком случае, будь Артём тренером рукопашного боя, он не стал бы приводить его в пример, потому что действовал в данный момент исключительно интуитивно, применяя не столько приемы Барса, сколько импульсы экстрасенсорики, заточенные на сохранение организма. Бой с преследователями, выглядевшими неземными киберсолдатами из фантастических романов, перестал казаться ему сном. Солдаты были реальны, их оружие было реальным, и дрались они реально, не намеренные щадить противника. Ни о каких человеческих эмоциях речь в данном случае не шла. Первый удар топором по шлему показал, что не пришельцы киборгами а-ля Терминатор не являются и реагируют на внезапную атаку не лучше дико испугавшихся людей. Все они закричали и принялись палить во все стороны, в том числе и друг в друга. Скорее всего, они не ожидали получить отпор. Топор так и остался в голове завязавшегося в узел спецназовца, и дальше Артём действовал кулаками и монтировкой, в течение 2 секунд разбив шлемы 3 чужакам. Затем свернул шею 4-му противнику, хрустнула, будто отломилась ледяная сосулька, и добил 5-го и 6-го, раненых выстрелами коллег. Бой закончился. 6 чужаков, дергая конечностями, лежали на шпалах и рельсах. Воняло дымом, сгоревшей изоляцией и уксусом, но все перебивал запах озона. Из ниши выглянул ошалевший Эдик, приблизился, вытягивая шею и разглядывая поверженных преследователей, прохрипел, заикаясь. «Охренеть можно!» «Ты не ранен?» «Нет!» — оскалился Артём, потирая бок, куда пришелся удар ногой одного из противников. «Меня не возьмет никакая зараза! Я русский мужик, я водитель УАЗа!» Эдик шутку не понял. «Как это ты их?» Артём молча подобрал с пола один из налокотников бластеров, принадлежащий подстреленному непришельцу, оглядел его. Пробовал сунуть в него руку, но не смог. Нашел еще один, сунул Эдику. «Потом разберемся, что за хрень. Уходим. Надо отдохнуть и поговорить». Эдик хотел что-то сказать, но со стороны станции послышались треск, металлические щелчки, голоса, звук шагов, и Артём дернул его за рукав. «За мной! Доберемся до вентиляционного колодца, уцелеем!» К счастью, у преследователей не было собак, иначе беглецам пришлось бы туго. Новая группа спецназовцев, прибывшая к месту боя, почти сразу принялась палить вглубь тоннеля, превратив в пыль несколько десятков кубометров грунта вместе с кровлей и тюбинговым креплением. Но добилось лишь того, что кровля, лишенная поддержки, рухнула и едва не задавила самих стрелков. Артём с Эдиком к этому моменту были уже далеко от района сражения чужаков с собственным страхом. Им удалось добежать до колодца, ведущего вверх в технический туннель, и выбраться из системы подземных коммуникаций метро в трубопровод канализации, откуда они попали в один из дворов Вознесенского переулка. Передохнув пару минут в темноте, прислушиваясь к небывалой тишине города, они со всеми предосторожностями посетили продуктовый магазин на углу Большой Никитской и Хлыновского переулка и устроились в одной из пустующих квартир неподалеку для обсуждения создавшегося положения.